Анна поставила на стол самовар, и делегатки увидели, что она улыбается. Испитое некрасивое лицо ее было счастливое. Надеждина мать, как соколиха, полоснула ее глазами. «Ладно!» И протянула жесткую ладонь Кузьме Кузьмичу. «Не сердись! Далеко ходить тебе нечего! Все здесь и найдешь!» С утра Кузьма Кузьмич влез на колокольню и ударил в большой колокол. Покатился медный гул по селу, к окошкам прильнули старики и старухи. Ударил во второй и третий раз, подхватил веревки от малых колоколов и начал вызванивать мелко, дробно и опять бум в 300-пудовый. Не успеешь поднести персты ко лбу, трени-брени, так и чешет растрига по плясовую. Кое-кто из почтенных селян вышел за ворота, неодобрительно глядя на колокольню. «Озорничает поп! Тащить его оттуда за волосы, да и отправить! Куда отправишь-то? Он тебя сам отправит! А склад у него выходит, однако! Что ж, девки рады, бабенки рады, пускай народ потешит!» Все село, званые и незваные, готовились гулять. День был мглистый, на траве лежал иней, пахло печеным хлебом, паленой свининой. На ином дворе начиналась беготня, птичий крик, через ворота взлетали гуси, куры. В одной хате томился на лавке в красном углу одетый побритый жених, не ел, не курил. В другой обряжали невесту. Старухи, почуявшие, что в таких делах теперь без них не обойтись, учили ее прилично выть. «Не уточка в берегах закрякала, красная девица в тереме заплакала», запевала бабушка мертвячьим голосом, и другая подхватывала, горемычно уронив на ладонь морщинистую щеку. «Ты прости, прости, красное солнышко, желанный кормилец батюшка и родительница матушка, обвенчали меня, продали меня, пропили на чужую дальнюю сторонушку». Но невеста ни одна не захотели выйти, даже досадовали. «Это в ваши времена, бабушка, пропивали на чужую сторону. У нас одна сторона советская». Повсюду варили и пекли, бегали с ведрами и вениками. Из хаты в хату ходили сваты, от которых уже крепко пахло вином. На церковном дворе собиралась молодежь, два гармониста перебирали лады. В это же время приехал с почты председатель сельсовета, инвалид и кавалер четырех Георгиев Степан Петрович «Не даешь каши». Не обращая внимания на колокольный звон, будто его и не слышит, он отпер дверь в сельсовете, зашел туда и через некоторое время вышел на крыльцо с молотком и листом бумаги. Четырьмя гвоздями прибил лист к двери, вынул из кармана завернутую в обрывок газеты печать, подышал на нее и приложил к своей подписи. На листке стояло: «Граждане села Спасского, по случаю произошедшей в Германии революции, назначаю собрание митинг сегодня в 11:00». Народ повалил к сельсовету. Кузьма Кузьмич, увидев сверху, что церковная площадь опустела, перестал звонить и слез с колокольни. Церковный староста, Надеждин отец, в синем кафтане с галуном, хлопнув с досадой крышкой свечного ящика, сказал: «Этот сукин сын Степка, не даешь каши, летость неделю со мной ходил, просил 200 целковых избу тесом крыть. Мстит? Одноногий черт! Сорвал свадьбу! А что случилось? Да где-то еще революция, в Германии, что ли? Митинг согнал, без политики ему минуты не терпится. А уж дурак-то, господи!» На крыльце сельсовета Степан Петрович, работая в воздухе кулаками, стуча по доскам деревяшкой, говорил народу. Лицо у него плотное, рот разъявистый, усы как шипы. «Международное положение складывается благоприятно для советской власти!» — кричал он, когда Кузьма Кузьмич протискивался поближе к крыльцу. «Германцы протягивают нам свою трудящуюся руку! Это означает большую помощь нашей революции, товарищи. Германцев я видел, в Германии бывал. Одно скажу, скупо живут. Каждый кусок у них на счету, но живут лучше нашего. Над этим фактом надо призадуматься, товарищи. В таком селе, вот как наше, у них водопровод, канализация с выбросом дерьма на огороды, телефон, проведен газ в каждую квартиру, парикмахерская, пивная с бильярдом. О школах я и не говорю, о поголовной грамотности не говорю. Велосипед в каждом хозяйстве, граммофон. В толпе пошел гул, кто-то хлопнул в ладоши, и тогда все похлопали. Не оторвало нижнюю конечность германским снарядом в Восточной Пруссии. Но я в данный момент становлюсь выше личных отношений. «Понятнее говори!» — отчаянно крикнул юношеский голос. «В этом моем жалком увечье я виню не германский народ, не он виноват, а виноват международный империализм. Вот кому нужно горло перерывать со всей решимостью. Мы, русские, это поняли раньше, но и германцы это, наконец, поняли. И мы, товарищи, на настоящем митинге бросаем лозунг обоим народам. Да здравствует мировая революция! Ура!» — закричал молодой голос, и собрание опять захлопало. «Перехожу к местным делам. В школе у нас крыша течет, как решето. Об этом было постановление. Я спрашиваю, деньги собраны?» «Тёрк для крыши куплен?» «Нет». «А на гулянку у вас деньги есть?» «На попа у вас деньги дошлись?» «От трезвону на 10 верст кругом скучно». «Ради этих фактов, что ли, германцы протягивают нам трудящуюся руку?» «Предлагаю вынести постановление. Покуда не будет произведен сбор на ремонт школы, на оплату труда учительницы, также на тетради и карандаши, до покрытия общей суммы 4 907 рублей 7 копеек. Свадьбы не играть и трезвона не производить». Речь председателя произвела впечатление. Главное, что стало стыдно. После него выступило несколько ораторов, и все они повторили его слова, добавив только, что раз уж свадьбы залажены, конетелиться нет расчета, и деньги надо собрать немедля, но не по общей разверстке, а пускай эти 16 богатых дворов, где играют свадьбы, и заплатят. На том общее собрание и вынесло резолюцию. Невесты подняли такой крик, узнав о резолюции. Наговорили родителям таких слов, отцы отмусолили денежки и внесли в сельсовет. Степан Петрович выдал расписки и сказал только: «Качайте». Было уже под вечер, когда повели невест в церковь. Народ так и ахнул. Чего только на них не было наверчено. Шубы с меховыми воротниками, фаты серебряные с золотой бахромой, ботинки на двухвершковых каблуках, невесты шли как на цыпочках. А когда в притворе они разделись, батюшки, что за наряды, что за невиданные платья, разных цветов, взаду узкие чуть не лопаются, внизу букетом шеи голые, а у Надьки Власовой руки голые до подмышек. «Глядите, глядите! Да неужто это Ольга Голохвастова?» «Настюшку-то взгляните! Откуда это у них?» «Известно. Она с отцом 5 раз в Новочеркасск на валах муку сало возила. У новочеркасских барынек наменена». Некоторые бывалые люди говорили так: «Видал я губернаторские балы. Ну, куда? Что балы? 300-летие Романовых было в Новочеркасске, в соборе собрались барыни, из карет вылезали, по сукну шли, но до этих далеко». Кузьма Кузьмич вышел без ризы, в одном стихаре и в засаленной камелавке, прикрывавшей лысину. Прежний поп, мало того, что убежал из-под ареста, успел ограбить ризницу. Кузьма Кузьмич оглянул невест. Красавицы, пышные, налитые, Женихи с испуганными лицами казались мельче их. Кузьма Кузьмич, удовлетворенно крякнув, потер зазябшие руки и начал обряд. Быстро, весело, то бормоча скороговоркой, то гудя за дьякона, то подпевая, но все честь честью, слово в слово, буква в букву, как положено. Окончив венчание, он велел молодым поцеловаться и обратился к ним со словом. «В прежние времена вам говорили притчи. Расскажу вам быль. Лет 15 до революции имел я приход в одном глухом селе. Жил я тогда уже в большом смущении, дорогие мои граждане. Я человек русский, беспокойный. Все не по мне, все не так. А до всего мне больно, до всего мне дело. Ищу справедливости. И вот один случай окончил мои колебания. Пришел ко мне древний старик, слепой, с поводырем мальчиком. Из-за анучи вытащил трешницу, тоже старую, помял ее, пощупал, положил передо мной и говорит: «Это тебе за сорокауст по моей старухе. Помяни ее за спокой ее души». «Дедушка, — говорю, — ты трешницу возьми, твою старуху я и так помяну. А ты издалека пришел?» «Издалека. 10 дён шел. Сколько же тебе лет будет?» «Сбился я, да, пожалуй, за 100. Дети есть?» «Никого, все померли. Старуха жива была. 60 лет прожили, привыкли. Жалела она меня, и я ее любил. И она померла. Побираешься?» «Побираюсь. Сделай милость. Возьми трешницу. Отслужи 40 уст. «Да ладно, — говорю, — имя скажи. Чье? Старухи твоей». Он на меня и уставился незрячими глазами. «Ну как звали-то ее?» «Позабыл, запамятовал. Молодая была, молодухой звали, потом хозяйкой звали, а уж потом старухой да старухой. Как же я без имени поминать ее буду?» Оперся он на дорожный пасашок, долго стоял, да, говорит, забыл, от скудости это. Трудно жили. Ладно, пойду добьюсь, может, люди еще помнят. Вернулся этот старик уже осенью. Достал из-за анучи ту же трешницу. Узнал, говорит, в деревне один человек вспомнил. Петровной ее звали. Все 16 невест стояли, опустив глаза, поджав губы. Молодые мужья, напряженно красные от тугих воротов рубашек, стояли оба к с ними, не шевелясь, и народ затих, слушая. «Русский человек, как бурьян глухой рос, имени своего не помнил. Господа господствовали, купцы денежки пригребали. Наше сословие ладаном кадило, и вам бы, красавицам, в те проклятые времена не из жилочки в жилочку горячую кровь переливать, а увидать, как цветам в бурьяне не расцветший». Кузьма Кузьмич прервал речь, будто задумавшись, снял камелавку, поскреб лысину. Надежда Власовна спросила негромко: «Теперь можно идти?» «Нет, подожди. Вот мне на склоне лет и довелось увидать самую справедливость. Не такая она, как о ней писано у Некрасова. Читали чай?» «Нет, и не такая, как мечталось мне, бывало, у речки вечерком, на одинокой рыбалке, сидя у костерка, да похлопывая на шее комаров. Справедливость воинственная, грозная, непримиримая. Греха нечего таить. Не раз я пугался ее, как начнут строчить из пулемета, да вылетят всадники с клинками. Тут уж не до философии». По толпе прошел сдержанный смех. «Справедливости не найдешь ни там, — он указал на купол, — не вокруг себя. Справедливость — это ты сам, бесстрашный человек. Желай и дерзай. Что же вы смотрите на меня?» Или я непонятно говорю? Пришел я сюда, чтобы научить вас пировать. Будете вы сегодня...» И он стал указывать рукой поименно. «Оля, Надя, Кеша, Катерина, плясать так, чтобы половицы стонали, чтобы у Николая, Федора, Ивана глаза бы горели, как у бешеных. Все, проповедь кончена». Кузьма Кузьмич повернулся к народу спиной и пошел в ризницу. Комиссар полка Иван Гора вернулся из Царицына, где ему рассказали, что продотряды, приезжие из Петрограда и Москвы, не всегда справляются с задачей. Люди у них попадаются неопытные, озлобленные от голода, и, видя, как в деревне едят гусей, теряют самообладание. Один такой отряд исчез без вести. Другой был обнаружен на станции Воронеж в запечатанном товарном вагоне. Там лежали трое питерских рабочих со вспоротыми животами, набитыми зерном. У одного прибита ко лбу записка «Жри досыта». Комиссар обещал царицынским товарищам помочь. По возвращении в полк он начал подбирать людей в отряды, предварительно ведя с ними беседы. В село Спасское назначил ехать Латугину, Бойкову и Задуй-Витру. Вызвал их к себе в хату, где раньше было голо и нетоплено, а теперь, когда вернулась из госпиталя Агриппина, пол был подметен, у порога лежала рогожа, на столе вышитое полотенце, и пахло уже не кислой махрой, а печеным хлебом. Попросил товарищей хорошенько вытереть ноги. «Седайте». «Ну, что скажете хорошего?» «Ты что скажешь?» — ответил Латугин. «Да вот, слышал, будто наши ребята не с охотой едут за хлебом». «А причем охота, не охота?» «Надо, поехали». «Тебе еще с охотой?» «Да дело-то очень тонкое». Иван Гора, сидя спиной к окошку, обратился к Задуй-Витру, угрюмо стучавшему ногтями по столу. «Ты, хлебороб, что об этих делах думаешь? Тебе сколько пшеницы надо взять в Спасском?» «Многовато. Со 162 дворов 4500 пудов зерна. По классовой разверстке, само собой. Только вряд ли дадут. А затем вас и посылаю, чтоб дали. Посылаю без оружия, товарищи». «Оно и ни к чему», — проворчал Латугин. «Без него бойче будешь доказывать», — сказал Бойков, подмигнув. «Не к врагам едем, к своим». «И к своим, и к врагам», — сурово сказал Иван Гора. «Слушай, комиссар», — сказал Задуй-Витер. «Я не пячусь, заметь это, но не наше все-таки это дело в чужие амбары лазить. Противно. А ты как думаешь, Латугин?» «Не лезь ты ко мне в душу, Иван. Привезем тебе хлеб и точка. А ты, Бойков?» «А я помор, я человек артельный». «Товарищи, вот для чего я вас позвал.